Экскурсия в Гусь Хрустальный. Мы выехали в автобусе ранним-ранним утром. Полусонные преподаватели, почти сонные студенты, и только водитель автобуса бодрый и серьезный. Впрочем, он иногда молча улыбался каким-то своим мыслям. Экскурсия на Хрустальный завод, не знаю уж кому, пришла в голову. Может быть, это был годами отработанный маршрут, я не знаю. Но на предложение откликнулись и преподаватели, и студенты. Гусевской хрустальный завод – одно из старейших в Европе и России предприятий по производству хрустальных изделий ручной работы. Расположен в городе Гусь-Хрустальном. Год основания завода – 1756. Материал из Википедии. Свободной энциклопедии. Юстина Сергеевна, экскурсовод по заводу и городу, встретила нас у ворот общежития и ехала всю дорогу со мной на одном сиденье. Мы с ней сначала вяло, а потом оживленно беседовали всю дорогу, и она именно мне подала потом руку, когда понадобилось выйти из автобуса, уперевшись на чью-то руку. Просто юбка была узковата для такой высокой ступеньки, а поднимать ее, коротенькую, выше было уже просто невозможно. Экскурсия по хрустальному заводу в городе Гусь-Хрустальный – это уникальная возможность увидеть, как создаются шедевры из звонкого стекла. Сначала она рассказала сразу же, как соскочила со ступенек автобуса и после этого взяла меня под руку. Вы сможете посетить музей хрусталя имени Мальцевых, который расположен в Георгиевском соборе и насчитывает более 2000 экспонатов. Вы также сможете узнать историю Гусевского хрустального завода, который был основан в 1756 году и является одним из старейших в Европе. Завод прославился своими высокохудожественными изделиями, которые получали награды на всероссийских и международных выставках и поставлялись в Императорский двор и торговый дом Фаберже. Экскурсия по хрустальному заводу даст вам возможность увидеть процесс изготовления хрусталя от расплава до готового изделия, а также познакомиться с творчеством современных мастеров стекла. Одно из самых известных хрустальных ваз – из коллекции завода «Гусь Хрустальный» является ваза императорская. Вещала она почти непрерывно, крепко ухватив меня под локоть и не отрываясь ни на минуту. Эта ваза была создана в 1896 году по заказу императора Николая II к его коронации. Ваза имеет высоту 1,5 метра и весит около 100 килограммов. Она выполнена из прозрачного хрусталя с золотым и серебряным покрытием и украшена росписью, гравировкой и рельефными элементами. На вазе изображены гербы России, Москвы и Санкт-Петербурга, а также сцены из жизни русского народа. Ваза императорская считается шедевром русского хрустального искусства и национальным достоянием России. Женщины и девушки из нашего вуза уже не только разглядывали экспонаты музея, но и кидали смеющиеся взгляды на нас двоих. Сцепку двух рук. В какой-то момент я попробовал отцепить ее руку, когда она показывала какой-то шедевральный сосуд, но она обожгла меня таким жалобным взглядом, что мне стало совестно, и я опять подставил ей локоть, чтобы она снова могла опираться на меня. Пользуясь столь близким расположением к ней, я несколько раз провел раскрытой ладонью по ее ягодицам, раз будто бы случайно отряхивая какую-то соринку. Воспользовавшись тем, что она не отпрянула и не запретила мне это делать, я стал уже целенаправленно гладить ее скромных размеров корму. Потом мы переехали, собственно, на завод, где она продолжила экскурсию. В какой-то момент, когда мы пропускали экскурсантов и идя за ними, она быстро поцеловала меня в губы. Быстро поцеловала и быстро отпрянула. Так что никто этого и не заметил. Поскольку экскурсантов мужского пола, кроме меня, было еще 3 человека, и разглядывали они механизмы, а вся женская часть прилипла к фигурной посуде, то кто тут мог что-то заметить? «Задержись под каким-то предлогом, когда экскурсия закончится», – прошептала она. В принципе, я был не против, потому что она проинструктировала наших дам, куда и как идти по бельевым магазинам и шмоточным точкам распродажи, и повела их к автобусу. Я попросился в туалет и отстал от группы. Крикнул, что догоню их на выезде из города и убежал. В туалет я на самом деле сходил, А когда вернулся к воротам, там стояла Юстина Сергеевна и с улыбкой смотрела на меня, как я к ней приближался. «Еле-еле отправила твоих дам во свояси. Они все время старались задержаться и дождаться тебя. Но они же беспокоятся, чтобы я не отстал. Взрослый человек, не пропаду», — ответил я и обнял ее за талию. «Я договорился с водителем, где и когда он будет тебя ждать. А пока пошли хотя бы мороженое поедим», — и показала направление движения. Мы сидели в кафешке, маленькой и уютной, в самом углу и лакомились мороженым. Она теребила мои пальцы и, сняв туфельку, поглаживала меня ступней по голени. «Пошли ко мне», — почти заискивая, спросила она. Мы пошли к ней. Уже на пороге, как только мы вошли в квартиру, Юстина повисла у меня на шее, скидывая туфли у себя за спиной. Потом стала лихорадочно сдирать с себя и меня одежду, разбрасывая ее по всей квартире, пока мы двигались, не прекращая целоваться, до самой кровати. Эта зверь-баба, миниатюрной вроде бы наружности, завалила меня спиной на кровать и одним прыжком оседлала. На ней уже не было никакого белья, потому что она со стервенением сорвала с меня трусы и стала теребить член, ускоряя его полную готовность. «Изверг, просто садист!» — возмущенно приговаривала она при этом. «Столько времени меня мариновать какими-то мороженными и пирожными в кафе. Будь то ты не понимал, что именно я хочу больше всего. Давай, давай. Что же ты бастуешь?» От ее остервенелости член уже давно стоял дыбом. Наконец-то Юстина поняла, что я готов, и, приподнявшись над членом, насадилась на него всем своим весом. Раздирая плотно сдвинутые стенки влагалища, член одним ее движением проскочил всем своим телом в нее на максимальную глубину, вызвав стон облегчения у нас обоих. И дама запрыгала на члене, задергалась, как ведьма-грешница на колу инквизитора. Застонала в голос при каждом своем движении. «Господи, как хорошо!» — приговаривала она, постоянно не прерывая стоны ни на мгновение. «Еще, ну еще, продолжаем!» Я приподнял Юстину тазом вверх, поддав еще усилия для ее более глубокого проникновения. Но, упершись уже в свод влагалища, член не мог продвинуться еще глубже. Он только долбил и долбил этот свод, мокрый и долгожданный. Сидящая на члене грешница Юстина стонала и извивалась. Она закидывала руки себе за голову и откидывалась назад всем телом. Потом снова хваталась за мою грудную клетку. Иногда, упершись руками в меня, она немного приподнимала таз и быстро-быстро насаживалась на член, поднимаясь и опускаясь на него тазом. Потом снова садилась на член всем весом, с упором в свод влагалища и начинала елозить на нем вперед-назад. Совершенно неожиданно она закричала что-то нечленораздельное в потолок на высоте очередного подпрыгивания тазом. От неожиданности и я выстрелил в нее своими соками и позволил себе тоже кричать в потолок ответно. Мы так и замерли в таком положении и уже молча смотрели друг на друга. «Ты довольна?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Да-да-да». «На какое время ты договорилась с водителем, что я подсяду в автобус?» Юстина схватилась за часы и взвыла в голос. «Без твоих мороженок и пирожных мы могли бы еще побыть вместе, а теперь времени только и остается добраться до места встречи», и побежала в душ помыться. Я после нее тоже быстро помылся, и мы начали лихорадочно одеваться. Я сидел с ней в кафешке с окном на остановку на выезде из города, когда мы увидели остановившийся автобус с моими попутчиками. «Ты приедешь еще?» — спросила Юстина. Она все это время смотрела мне в лицо, не отрываясь. «Давай наметим встречу на будущее. Ведь мы сами еще не знаем, хотим ли этого», — ответил я, вставая из-за стола. «Я хочу. Приезжай, когда надумаешь, ладно?» «Я понял тебя, я тоже хочу. А сейчас надо ехать». «Как хоть тебя зовут-то на самом деле?» Услышал я вслед, но не обернулся и поспешил к автобусу.